Глава 30. Гарланд Уэбстер добрался из Колорадо до центра имени Гувера к 3 часам дня по восточному поясному времени. Поднявшись прямо к себе в кабинет, он проверил, какие его ждут сообщения. Затем позвонил, вызывая секретаршу. «Машину!» Спустившись на личном лифте в гараж, Уэбстер встретил шофера. Вдвоем они прошли к лимузину. «В Белый дом», — распорядился директор ФБР. «Вам предстоит встреча с президентом, сэр?» — удивленно спросил водитель. Уэбстер скорчил гримасу. «Нет, ему не предстояла встреча с президентом. Вообще с президентом он видится крайне редко. И незачем напоминать ему об этом». А проклятый водитель, похоже, был несказанно изумлен самой возможностью подобной встречи. «С генеральным прокурором», — раздраженно бросил Уэбстер. «В настоящий момент она находится именно там». Водитель молча кивнул. Мысленно выругал себя за то, что раскрыл рот. Постарался вести машину как можно более плавно. Расстояние между центром имени Гувера и Белым домом составляет ровно 1600 ярдов, меньше мили. Недостаточно даже для того, чтобы провернуть самое правое колесико на спидометре. Быстрее было бы пройти пешком. И дешевле. Для того, чтобы прогреть холодный 8-цилиндровый двигатель и протащить 1600 ярдов бронированную махину, пришлось сжечь уйму бензина. Но директор ФБР не может никуда ходить пешком. Теоретически потому, что на него могут совершить покушение. Однако на самом деле во всем городе Уэбстера знали в лицо человек 8. Он был еще одним обитателем столицы в сером костюме и неброском галстуке. Безликим. Неузнаваемым. Возможно, еще одна причина – по которой старина Уэбстер никогда не бывает в хорошем настроении, подумал водитель. Уэбстер был достаточно хорошо знаком с Рут Розен, генеральным прокурором. Как-никак она была его непосредственным начальником. Однако директор ФБР узнал ее не во время личных встреч. Произошло это во время тщательной проверки прошлого, которую бюро провело перед утверждением Розен на высокий государственный пост. Вполне возможно, Уэбстеру было известно о ней больше, чем кому бы то ни было из живущих на земле. Родные, друзья, сослуживцы, Розен, каждый знал ее с какой-то отдельной стороны. Уэбстер сложил все эти знания вместе и получил полную картинку. Досье на Розен, составленное ФБР, получилось размером с хороший роман. И в нем не было ничего такого, что вызывало бы у Уэбстера отрицательные чувства. Рут Розен провела в юриспруденции всю жизнь. Вначале ее взгляды были радикальными. Она была адвокатом, имела хорошую практику, затем избиралась судьей. У правоохранительных органов не было причин жаловаться на нее. И в то же время Розен не доставала их мелочными придирками. Идеальная кандидатура на должность генерального прокурора. Она прошла утверждение без каких-либо проблем. Затем, уже после назначения на новую должность, Розен показала себя хорошим начальником и влиятельным союзником. Единственная неприятность заключалась в том, что она была на 12 лет моложе Уэбстера, очень красивая и, несказанно, более известная. Встреча была назначена на 4 часа. Уэбстер застал Розен одну в небольшом кабинете, отделенную 2 этажами и 8 агентами спецслужб от овального кабинета. Генеральный прокурор встретила его натянутой улыбкой и быстрым кивком. «Что с Холли?» Уэбстер изложил ей все от начала до конца. Стиснув зубы, Розен внимательно выслушала его. К концу рассказа она была бледной, как полотно. «Вы абсолютно уверены, что она находится именно там?» Директор ФБР молча кивнул. «Хорошо, будьте добры, подождите здесь». Она вышла, Уэбстер остался ждать. 10 минут, 20, полчаса. Он походил из угла в угол, посмотрел в окно, открыл дверь и выглянул в коридор. За дверью дежурил сотрудник спецслужб. Он шагнул вперед. Уэбстер покачал головой, отвечая на немой вопрос, и закрыл дверь. Сел и больше не вставал. Рут Розен отсутствовала час. Вернувшись, она закрыла за собой дверь. Остановилась у порога, в ярде от двери, бледная, учащенно дыша, с выражением шока на лице. Она ничего не сказала. Дала Уэбстеру возможность понять, что возникли какие-то серьезные проблемы. «В чем дело?» — не выдержал он. «Меня вывели из игры». «Что?» «Меня вывели из игры», — повторила генеральный прокурор. «Я повела себя не так. Отныне здесь за все отвечает Декстер». «Декстер?» — переспросил директор ФБР. Декстер возглавлял администрацию Белого дома. Политик старой школы. Твердый, как камень, и вдвое менее сентиментальный. Однако именно благодаря ему нынешний президент оказался в Белом доме, получив подавляющий перевес на выборах. «Я очень сожалею, Гарланд», — сказала Рут Розен. «Декстер будет здесь через минуту». Уэбстер угрюмо кивнул. Она вышла, снова оставив его в одиночестве.